В Пуранах первая половина нашей 25-й кальпы, 49-я или 50-я в экзотерическом исчислении, называется Падма-кальпа, где Падма означает лона. И это название посвящено матери мира, владычеству Адити. Вторая половина, 50-я или 51-я в экзотерическом исчислении, называется Варахи-кальпа. Пураны, в частности Бхагавата-пурана и другие источники рассказывают, что постоянный враг Вишну принял облик вепря и утащил землю в нижнее пространство. Тогда Вишну также принял облик вепря-варахи, победил похитителя и поднял на свет похищенную землю. Варахи-кальпа приходится на третий из пяти проявленных солнечных циклов, и воплощение Вишну в облике варахи также является третьим. Подобно тому, как роль средоточия жизни при эмбриональном развитии человека выполняют разные центры, и сердце начинает полноценно работать лишь к четвертому месяцу, когда в него начинает нисходить дух данного воплощающегося человека, так и в солнечной системе за время ее очередного воплощения, равное семи кальпам с 22 по 27, первая часть характеризуется одним управителем, одним солнцем, а затем другим. Отсюда сложная периодизация мифов в Пуранах, ибо каждому новому периоду владычества соответствует свой Индра, царь богов, и своя система богов и реализуемых ими принципов. В нашей солнечной системе сначала был владыкой Индрой, управитель нынешнего Урана, или Вишну, Нараяна индусской мифологии. Он дал ключевую ноту развитию Солнечной системы. Затем на смену ему заступил предначертанный хозяин нашей Солнечной системы, новый Индра, управитель Сатурна, или Мартанда индусской мифологии. Владыка Урана отошел к другой, второй, более высокой Солнечной системе, формирующиеся рядом с нашей системой. Из планет новой Солнечной системы пока видны лишь Нептун, а остальные находятся в газообразно-пылевом состоянии, недоступном для обычных астрономических наблюдений. Некоторые планеты, такие как Луна, Венера и Меркурий, и наполовину наша Земля, имеют в основе также принадлежность ко второй Солнечной системе, но оказались в организме нашей Солнечной системы в результате катаклизма, переворота в небе. Если сравнивать обе Солнечные системы, то первая, наша, эволюционирует, развивает тело, тогда как вторая – дух. Когда процесс эволюции находится в первой половине дуги, то главная жизнь строится в области телесного. Но со временем жизнь телесная смещается к доминированию духовного, и вторая солнечная система должна будет, развившись телесно, принять тех, кто преодолел поворотный вектор эволюции и развился до необходимого высокого уровня. На завершении первой половины нашей 25-й кальпы, то есть к моменту поворота эволюционного вектора развития, возобладали грубые яростные энергии, и главная планета человечества пала. Мартанда Солнце больше не должен был оставаться во главе Солнечной системы и должен был быть смещен. Космическая карма сделала свое дело. Из пространства пришло возмездие. Гигантский болид разрушил планету. Так погибла планета, цитадель человечества Солнечной системы. Греческий миф это описал как отрезание детородного члена Урана. Физически это привело к изменению кинематики планет, к удивительному смешению первой и второй Солнечной системы. Материнская планета, Радж-планета, будучи Луною матерью погибшей планеты, была смещена своей тонкой оболочкой, отошла на Юпитер. Силам эволюции пришлось заново пактать океан, чтобы установился новый порядок планет и засияло новое Солнце. Появились новые планеты и Луна. Коренной владыка нашей Солнечной системы, Мартанда, был смещен, а владыкой Солнца и нашей Солнечной системы явился перевоплотившийся владыка Урана, новый Индра. Отсюда столь противоречивое повествовании в вишнуитских и шиваитских преданиях, отдающих пальму первенства то Вишну, то его антитезе Шиве. За борьбой двух конкурирующих партий жрецов, кроме бытового дележа, место под солнцем имеется намного более глубокое основание.